Беспризорники и бродяги. В конце XIX века в Стамбуле насчитывалось 150 тысяч уличных собак. Время от времени предпринимались меры для того, чтобы сократить их численность. Главный визирь султана Ахмета I отправил их всех на судне в Азию, а Махмуд II вывез их на корабле на морской остров в Мраморном море. И все же собачье население продолжало увеличиваться. Одна французская фирма предложила 500 000 франков в обмен на 150 тысяч уличных собак, из которых она хотела изготовить перчатки, но это предложение было отклонено султаном. Когда Стамбул вошел в 20 век, человек и собака вновь вступили в борьбу за жизненное пространство, и собака вновь отловили и вывезли на корабле, на этот раз на безводный остров, расположенный в южной части Мраморного моря. Собачьи дни были сочтены. В Америке день 26 августа был объявлен национальным днем собаки. В этот день отмечают все многочисленные радости, которые доставляют людям собаки, говорят о пользе, которую они приносят человеку. Кроме того, привлекается внимание общественности к положению бездомных собак. 10 000 бездомных собак надеются в этот день обрести своих хозяев.